Но мы же пулеметы в руки не дадим. А пистолеты и карабины, чтобы в каждом доме были. При царе что? Друг по другу у вас тут все лупили? А стволов-то дофига было. Почитай, в каждом доме оружие было, и не в одном экземпляре. Между прочим, вполне себе качественный нарезняк. Да и при советской власти двустволок хватало. Это в последние-то года начали даже кухонные ножи оружием признавать да отбирать. Про огнестрел уж и не говорю. А чтоб себя с легальным стволом защитить, столько ни в одной тюрьме не отсидеть, даже и в самых комфортабельных условиях. Будя, хватит трусов и дармоедов плодить да поощрять. Здоровый мужик, имей смелость себя защитить и семью свою. Не можешь, слабак? Цена тебе 3 копейки в базарный день. Ходи с метлой до гробовой доски. Наверх тебе путь заказан. Не хочешь? Лес рядом, никто не держит. За тебя никто отдуваться не станет, в случае чего. Нафиг гробить нормальных людей из-за идиота бессмысленного? Ну, не каждый выстрелить сможет. В воздух-то? Туда-да, это любому по плечу. Вот и зови себе помощь. Нечего трусов и немощи обихаживать. Ты мне еще про толерантность и мультикультурализм расскажи. Про что? Не знаешь таких слов? Ну и слава богу. Все оставшееся до конца дня время я потратил на общение с нашими новыми пленными. Спасибо Грачу, оттянул часть данного контингента на себя. Но все равно, к концу этого процесса моя голова уже начала малость опухать. Не от обилия полезных сведений, а от бессмысленности данного действия. Полезных сведений тут было кот наплакал. Как Поливанов собирался управлять своим хозяйством с подобными сотрудниками? Нет, понятное дело, все они были ему, безусловно, преданы. Но толку-то? Не спорю. Длинные ноги и эффектная фигурка кое-что дозначат. Приятно посмотреть и потрогать иногда. А вот рассчитывать на то, что только это поможет устроить здесь нормальную жизнь... Нет, что-то тут не так. Кем бы ни был сценарист, но уж дураком-то его назвать никак нельзя. Не мог же он не предусмотреть выхода из подобной ситуации. Ну ладно. Среди зэков присутствовали заранее посаженные специалисты. Понятно, что львиную долю ответственности потащили бы они, тот же Бажанов. Жулик, кто бы спорил, но умный и в чем-то талантливый дядька. Разумеется, верить ему на все 100% я не собирался. Да и он тоже не лопух, это понимает. Но работать будет, здесь сомнений не было. И страховой полис свой, утаенные заначки со снаряжением, сдавать понемногу станет. А куда денется? Другое дело, что он придумает, когда его запасы иссякнут. Вот тут надо думать уже нам. До губернатора сегодня руки просто не дошли. Да и он сам, вместе с начальником УВД, был, мягко говоря, некоммуникабельным. Снаряд-то в соседней комнате жахнул. Так что им тоже малость прилетела по ушам. Ладно, хрен с ними. Придут в себя тогда и побалакаем. А сейчас спать хочу. Сил уже моих нет. С раннего утра на ногах. Даже есть не могу. Хотя очень и хочется. Поутру меня ждал еще один сюрприз. Квартирная хозяйка моя, Дарья Николаевна, в жизни была теткой крутой и властной. Особо никого не жаловала, и визитеров моих гоняла, как нашкодивших котят. Что интересно, никто из них особо и не возражал, принимали как должное. Выяснив, что всю сознательную жизнь она проработала заучем в местной школе, я такому положению вещей уже не удивлялся. Тем неожиданнее для меня было то, что поутру Она встретила меня как-то необычно тихо и сообщила, что у нас гости. «Мама дорогая, это что за люди такие? Трофима, например, или Волкова она и в грош не ставила. Более-менее уважительно относилась только к Грачу. А сейчас была необычно тихой и даже говорила негромко. Хрена се. На всякий случай сую за пояс сзади пистолет. Грач подогнал мне вчера ГШ-18 из губернаторских трофеев. И это было хорошо, ибо в Ярыгине я разуверился напрочь, даже искать его в здании не стал, нафиг такой ствол. Один раз клина дал, а второго мне более не надобно. Больше, может, и не повезти. Всем хорош ТТ, да только старый уже это пистолет. И не самовзвод. А это, кто понимает, тоже аргумент немаленький. Вот только не бритый я. Ну так нече приходить в такую рань. Нормальные люди в это время... Сколько там на часах? 9:30? Еще спят. Ну, по крайней мере, просыпаются. «Утро вам!» — бурчу я, являя гостям небритую морду. «Прошу прощения за внешний вид и ощетиненность, но так рано никого не ожидал. Гостей двое, крепкий и подтянутый, русоволосый мужчина лет 40 и его спутник. Вот тот выглядит совершенной противоположностью своему товарищу. Молодой парень, немного полноватый и очень подвижный. На месте ему, как видно, никак не усидеть. Вот он и ходит из угла в угол. — Ничего, Сергей Николаевич, мы можем и подождать, — отвечает мне старший из визитеров. — Собственно говоря, это я сам и виноват. Виталий предлагал прийти позже. Надо было так и поступить. — Да ладно, — отмахиваюсь я. Надеюсь, что моя небритость вас не шокирует. Явно мужики по делу приперлись, да и реакция моей хозяйки на их визит многое значит. Так что хрен с ней со щетиной, это всегда можно успеть. Ничуть, — делает отрицательный жест старший из гостей. Позвольте представиться. Капитан Марков Игорь Иванович, территориальное управление ФСБ. Был направлен сюда в командировку. Так, наконец-то. Ну вот не верил я в то, что всех моих коллег в этом городе удалось так быстро прихлопнуть или отловить. Был прав. Старший лейтенант Синельников Олег Петрович. Представляется Живчик. Городской отдел ФСБ. Ага. Майор Рыжов, если кратко, контрразведка. Мы знаем, Сергей Николаевич. А я вот ничего о вас не знаю, и для порядка документы ваши могу глянуть. Без проблем. Гости выкладывают на стол свои удостоверения, а капитан еще и командировочные. Все в норме, это действительно мои коллеги. Ну, собственно говоря, несколько более потеплевшим тоном, говорю я, ничего другого и не ожидал. Перейдем к делу. Ради бога. Чуть повеселевший капитан подтаскивает стул поближе к столу. С чего начнем? Вам виднее. Я бы с самого начала и приступил. Не с сотворения мира, надеюсь. А капитан-то с юмором мужик. Сработаемся. Ну, так далеко мои интересы не простираются. А вот с момента наступления этого бардака очень было бы желательно. И еще. Вас что, всего двое осталось, а другие где? Живчик словно натыкается на стену, останавливается и как-то в раз обмякает. Нет больше никого, товарищ майор, один я. Как же так? В тот день вступает в разговор капитан. Когда и завертелась вся эта карусель, он был на дежурстве, на узле спецсвязи. А что до меня, так я и вовсе спал еще в гостинице. Автобус только поздно вечером пришел. Я и не пошел сразу в управление. Чего там ночью-то делать? Думал с утра и подойти. «Ну да», — бормочет Синельников. «А кто ж знал?» Вопросительно смотрю на своих гостей. Поймав мой взгляд, капитан кивает, словно на что-то решаясь. «Поутру в управлении совещание было. Я про это знал, оттого и не торопился. Думал, часам к 11 подойду. Как раз начальник освободится уже, а сидеть в приемной лучше уж подольше поспать». «Это точно. Поспать никогда не вредно. Вот, я и потопал, не торопясь. Город я более-менее знаю, сколько от гостиницы идти, представляю достаточно хорошо. Так минут в 10-12 и подошел, а тут меня две машины обогнали, легковушка и грузовик. Подъехали они к управлению, остановились и начали оттуда люди вылезать. Немного их было, человек 15. Стояли, курили, говорили о чем-то. Потом из легковушки вылез мужик какой-то и что-то им сказал. Они бросили бычки и подошли к кузову. А потом им оттуда передали какие-то трубы. Гранатометы. Высказываю свою догадку. Шмели. Нифига себе. Да, они ударили залпом по окнам. Надо полагать, знали, где сейчас люди собрались. Здание вспыхнуло, сразу все. Стрелки бросили отстрелянные тубусы и, вытащив пистолеты, пошли к дому. Там местами горело, что-то бухало в огне. Когда в здании перестало бабахать, часть из них вошла внутрь. Несколько раз выстрелили, и все. Потом сели в машины и уехали. А я так и стоял. Нам ведь теперь не выдают оружие в командировке. Не дай бог, потеряешь. Запомнил их? У меня хорошая память на лица, могу даже нарисовать. Так, а что потом было? Пошел на узел связи. Я точно знал, что там должен был дежурить кто-то из сотрудников. Это был шанс добыть оружие, ведь там своя оружейка есть. Так оно и оказалось. Вот все это время мы там и находились, а уж как вчера вы губернатора прижали, тут уж и стало нам ясно, что надо выходить. И где же это вы там так запрятались? Разве он не в том же здании, что и управление? Смущается мой собеседник. Вам, наверное, лучше все это самому увидеть один раз. Идти оказалось недалеко, на соседнюю улицу. Странно. Никто из наших местных старожилов ничего про это не говорил. Я-то грешным делом полагал, что в таком небольшом городе все службы ФСБ будут сидеть в одном доме.